синем море жил-был маленький рак. И жилось ему очень плохо. Так плохо, что он никак не мог понять, почему море называют синим. Ему-то оно казалось совсем-совсем серым. Да, это было очень странно. Ведь море было действительно синее-синее, и жить в нем было так весело и интересно. Рыбы. Это только раньше люди думали, что рыбы не умеют говорить. Рыбы даже сложили веселую песенку о том, как хорошо живется в море. Никто и нигде, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Ни люди, ни звери, ни птицы, ни змеи, никто и нигде не живет веселее. Да никто и нигде, нет, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Да никто и нигде, нет, никто и нигде не жил веселее, чем рыбы в воде. Рыбы распевали с утра до вечера, морские звезды так и сияли, мудрые дельфины и те резвились, как дети. А бедный рак сидел, забившись в какую-нибудь щелку, и горевал. А ведь у него было все, что полагается настоящему раку для полного счастья. 10 ног и вытаращенные глаза, длинные-предлинные усы и могучие клешни. Вот только панциря у него не было. Тельце у него было совсем-совсем мягкое. Может быть, потому-то все, у кого был такой панцирь, да и многие другие, обижали его, щипали, кусали, а то и старались съесть. Много места в море, ах, много в нем воды, но в нем не меньше горя, не меньше в нем беды, не меньше в нем беды. Все горе в том, что тебе не хватает твердости. Так сказал ему его дальний родственник, дядя Краб, который всегда ходит боком. Да-да, в наше время нельзя быть таким мягкотелым. Ой. В доказательство он сильно ущипнул бедного рака. Ой, больно. Это для твоей же пользы. Мое дело, конечно, сторона. Но на твоем месте я попытался бы обзавестись каким-нибудь приличным панцирем. Да-да. И он поскорее бочком-бочком убрался в сторонку. Ведь клешни у отшельника были как у настоящего рака, и даже, пожалуй, покрепче. Ну что ж, щипок был неплох. Но ведь и совет, пожалуй, тоже. Пожалуй, мне действительно стоит об этом хорошенько подумать. Так сказал отшельник, когда боль немного успокоилась. Как видишь, отшельник умел не только горевать, но и думать. А это значит, что он был очень, очень умный рак. А кругом валялось многое множество раковин. И вот, хорошенько подумав, он подумал так. Самое подходящее место для рака — это, конечно, раковина. А самый подходящий жилец для раковины — Это, конечно, рак. И когда рак залезает в раковину, его уже никто не ущипнет. Или я ничего не понимаю ни в тех, ни в других. Он постучал в первую попавшуюся раковину, но оттуда выглянул сердитый-присердитый моллюск. Кто там? Послушайте, я придумал. Самое подходящее место для рака – это, конечно, раковина. Глупости, я занят. И он крепко-накрепко захлопнул створки своей раковины.